Глава 17. Жизнь после смерти. Сознание возвращалось медленно, по частям. Каждый кусочек пазла вставал на место с нарастающим треском, отдающим в мою глупую голову. С трудом разлепив веки, поняла, что лежу на том же диване, укрытая пледом. Если верить часам на стене, без сознания я провалялась целый час. Было холодно. Мутило. Перед глазами мельтешила россыпь звездочек. Сипя и кашляя пересохшим горлом, я попыталась приподняться, но тело не слушалось и казалось чужим. В гостиной тут же появился Юра. Помог мне сесть и протянул чашку чая. Такого крепкого и сладкого, что, видимо, сразу в сахарнице его заваривал. Пришлось все это выпить, надеясь, что у меня не слипнется, ответственное за приключение место. «Как себя чувствуешь?» Он забрал опустевшую чашку. «Голова болит? В глазах рябит? Тошнит? Мёрзнешь?» «По-моему, все сразу. Это нормально?» «Всегда так бывает при большой потере энергии». «Точно. Лина предупреждала о последствиях. А после прошлой ночи мои лимиты явно были исчерпаны. А еще она говорила, что я могу совсем загнуться». «Ой, мамочки, я умираю?» Прошептала я в панике. «Нет, все придет в норму», — успокоил Юра. «Конечно, если ты позволишь своей энергии восстановиться». «Оно само получилось», — пробормотала я виновата, чувствуя себя безответственной девицей, которая по собственной воле сунула пальцы в розетку. «Я хотела Камиле помочь». «Ты помогла, но не делай этого больше. Никогда». «Почему?» «Не надо лишний раз подставляться», — выговорил он тем тоном, от которого дорявканья. «Один шаг. Я никому ничего не скажу. Камила не скажет. А за других я не ручаюсь. Если ты продолжишь всем подряд показывать, что Эв поделился с тобой силой, то станет сложнее тебя защитить». «Хорошо. Буду осторожнее». Я пристыженно опустила голову. Не подозревала, что умею энергией делиться. Случайно вышло. «Случайно это как?» «Не знаю. Сидела, держала Камилу за руку, как ты и просил. Потом мне ее жаль стало. Очень. Она такая пустая была, безжизненная. Я испугалась. Из-за нее и вообще». Юра задумчиво кивнул, прищурился. Уставился внимательным взглядом в окно и странно усмехнулся. Будто чему-то своему. «Ну я и дурында. Зачем про безжизненность сказала? Это ведь ко всем охотникам относится. Самой-то не нравилось, когда меня зомби обзывали. Насчет воспоминаний Таисии». Торопливо заговорила я, чтобы нарушить неловкую тишину. «В видениях не было ничего, чего не нашлось бы в дневнике, но могу...» «Не нужно», — перебил он. «Все уже понятно». От недоумения я растеряла последние мысли. В глазах снова зарябило, под свитер забрался колючий холодок. Юра понял, что я умею энергией управлять. Но не знает, что мои способности неразрушительны лишь из-за того, что Эф их заблокировал. «Для охотников я на самом деле опасна. Лейман вон Вику одним прикосновением убил. По идее, и я так должна уметь». В гостиную влетела Камила, босиком с мокрыми волосами и в Юриной белой рубашке, которая смотрелась на ней, как мини-платье. «Ура, ты очнулась!» Она довольно потянулась. «Фух, нормальный душ — это такой кайф! Тома, хочешь что-нибудь? Чай, шоколадку, фильм? Можно все сразу. Подумать только. Я больше года телевизора не видела». «Вот и посмотрите вместе что-нибудь», — посоветовал Юра с явной надеждой на то, что при такой культурной программе мы обе ни во что не вляпаемся. «А я отлучусь». «Куда?» — заволновалась я, догадавшись, что он не на кухню за бутербродами собрался. «Решать возникшие проблемы. К утру вернусь. Камила за тобой присмотрит». «Ну да. Его сестра тоже охотник. И энергия у нее сейчас, благодаря мне, есть». Юра шагнул к окну. Яркая вспышка, знакомый белый дым. Я инстинктивно зажмурилась, а когда открыла глаза, в гостиной его уже не было. Вот это да! Хотя ясно же, что портал находится в этой комнате. Именно тут появились и мы вчера, и Камила сегодня. «Показать?» — заметила та мой интерес. «Где именно мой портал?» Я кивнула. Она отодвинула занавеску, закрывавшую обычное пластиковое окно с морозным узором на стекле. Рановато для него в ноябре. Наверное, наклейка. Камила осторожно коснулась ручки, выкрутила ее до упора и резко дернула вниз. Контур рамы вспыхнул ослепляющим светом. Стоило ей отскочить назад, как он мгновенно погас. «Ух ты! Круто! Окно, в которое действительно можно выйти! Но Ленина пианино все равно прикольнее, хотя опаснее. А что? Захочет, например, очередной блондин собачий вальс сыграть? Ам? И до свидания! Хотя на живых, наверное, не срабатывает. Да и вряд ли кому-то захочется трогать липкие клавиши. Не проще ли что-нибудь компактное сделать порталом?» С любопытством спросила я. «Носи с собой и перемещайся, сколько влезет». «Портал привязан не только к вещи, но и к месту», — пояснила Камила. «Их тщательно пропитывают своей энергией и создают точку перехода. Поскольку охотники связаны с обоими мирами, то получаются эдакие личные двусторонние врата. Выходит, весь секрет в вашей связи с другим миром?» «Да, она возникает благодаря ритуалу». Я промолчала и опустила глаза. Но, видимо, недостаточно быстро. «Хочешь узнать про ритуал?» Грустно усмехнулась она. «Не хочу», — выпалила я и поймала недоверчивый взгляд. «То есть хочу, но стесняюсь. Мне кажется, это личное и, наверное, похоже на смерть, раздаёт доступ в мертвый мир». «Нет, не похоже. Это она и есть». Кожа мгновенно покрылась мурашками. Вдоль позвоночника продёрнула странным холодком. «Ну...» — выдавила я. «Это самое... Я тоже умирала. Неприятно было. Но все произошло быстро. Повезло». Она склонила голову на бок. «У меня была половина дня, чтобы понять». Я натянула плед до подбородка. Теплее не стало. «Живые люди могут попасть в мертвый мир?» — отстраненно продолжала Камилла. «Если в них жизненной энергии останется мало. Есть способы быстро и качественно ее лишиться. Каково потом по ощущениям? Ты уже представляешь. В этом состоянии тебя и перебрасывают через портал. В безопасное место. Чтобы пчелы не сожрали ненароком. Есть там одно такое. У обрыва. Красивое. Это долгая прогулка. Безумно долгая. Буквально чувствуешь, как что-то по капле уходит. Вместе с жизнью. Медленно. Мучительно. И когда ты меняешься, мир тебя принимает, дарит силу и способность чужую энергию поглощать. А вот своей больше никогда не будет. А ведь я была у того обрыва. Эф в первый раз именно туда мне портал открыл. Горло опять подкатила тошнота, каждый волосок на теле встал дыбом. «Это ужасно!» — воскликнула я, хотя любые слова казались глупыми и неуместными. «Ужасно то, что это делают с тобой твои близкие люди». Глухо отозвалась Камила. «Которые слепо убеждены, что поступают правильно». «Понимаю. Конечно, моя годовалая дружба с Линой ни в какое сравнение не шла с привязанностью к родителям. Однако я могла представить, что чувствует Камила. Ничего себе традиции. А нельзя отказаться проходить ритуал?» «Отказаться?» На ее губах заиграла горькая усмешка. «Это семья охотников, Тома. Они с детства так воспитывают детей. Внушают мысль, что мы не такие, как все. Никто не отказывается. Никому в голову не приходит, особенно в 16 лет, что нормальная жизнь — это хорошо и заманчиво. Наоборот, всем хочется поскорее силу обрести. О том, что при этом теряешь, не задумываешься. Ты же задумалась. И не только ты. Было поздно. Раньше я тоже была рада особенной стать. В итоге пару месяцев продержалась. Знаешь, что было самым мерзким? Влияние это неотключаемое. Подойдешь к любому парню, заговоришь, и все. Они как под гипнозом. Бери, не хочу. Постоянно мысль мучила. А без этого в мою сторону вообще бы посмотрели? У них свои симпатии, мечты, может, влюбленность тайная. А тут я со своими вампирскими наклонностями. Потом я свою первую тень вычислила. Связанного с ней человека попыталась спасти, но не вышло. Тогда-то меня и накрыло. Прибежала к Юре, наговорила всякого, что надо все менять. Или позволить теням устроить конец света. Жертвовать одними, чтобы другие жили счастливо. Подлость и лицемерие. Зачем спасать такой мир? Пусть навернется. Не жалко. А я больше ни к кому не подойду. Ни у кого энергии не возьму и ото всех подальше закроюсь. Выговориться хотела. А он взял и поддержал. Значит, не зря Катерина ему претензии насчет девушек предъявляла. Сначала я одна в фиолетовом городе жила. Остальные ко мне позже присоединились. Камила немного повеселела. Я и не ожидала. Мы верим, что тени — ключ ко всему. Охотники — чужие в мертвом мире и знают ничтожно мало. За энергетической темной стеной не были ни разу. Тени веками ведут какую-то игру. И мы влезли в нее, толком не понимая условий. А должны понять. Может, тогда и придумаем, как вернуться домой на других условиях. Я в смятении отвела взгляд. Юра ей не сказал. И у меня язык не повернется признаться Камиле, что я выполнила свое обещание. Спросила Эфа об охотниках и получила ответ, который ей не понравится. Аналогия про оторванную голову хоть и перебор, но очень в тему. Новое не вырастет. Если ты уже умер, живым не станешь. «Ну и правильно», — прошептала я, надеясь, что так голос меня не выдаст. «Зачем тебе все эти традиции, браки навязанные?» «Это не брак, а партнерство», — пожала плечами Камила. «Жить проще. И не так одиноко. Любовью тут не пахнет. Впрочем, бывают и исключения. У моего отца, например». «Вот уж не думала, что в Катерину можно влюбиться». «Угораздила беднягу». «Она была такая...» В ее голосе зазвучали романтические нотки. «Такая... необыкновенная... необыкновенная... Катерина?» «Ну не может человек за каких-то 20 лет так измениться». Камила метнулась к тумбочке с телевизором, вытащила из стопки расставленных в ней книг толстый альбом и плюхнулась рядом со мной, бодро подпрыгивая на диване. «Похоже, энергии я им многовато передала». «Вот!» Она пристроила альбом у себя на коленях и с трепетом раскрыла. «Это Марийка!» С фотографии на меня смотрела хрупкая блондинка, завораживающая красивыми серебристо-серыми глазами, похожими на подтаявшие жемчужины. Да и помимо этого сходство с Юрой откровенно бросалось в глаза. «Значит, Камила приходится ему сестрой? Только по отцу?» Хотя он и сам говорил, что Катерина ему не мать. «А Марийка?» Марийка была талантливой танцовщицей и обожала выступать. Щедрая на эмоции публика мощно подпитывала ее энергией, добирать другими способами не приходилось. Связанных с тенями людей Марийка никогда не убивала, до последнего пытаясь спасти. За это однажды и поплатилась собственной жизнью. «Она бы оценила то, что мы делаем». Камила со вздохом захлопнула альбом и отложила его в сторону. «А для моей мамы я сплошное разочарование. Неудача неудач. Девица безмозглая с глупыми прихотями. Не то, что Ангела». «А что Ангела?» — заинтересовалась я. «Как что? Великий будущий охотник и вообще вероятный лидер. Воплощение идеальных качеств. Редкое сочетание решительности, напора и холодного ума. И вообще умница. И пример для подражания». «Тьфу!» «Лина, не тьфу». Вырвалась невольно. «Просто ты ее плохо знаешь». «Пофиг. Я давно не расстраиваюсь по этому поводу. Мне было легче уйти. В конце концов, дочка мечты у мамы уже была». «Погоди», — ошарашенно моргнула я. «Так это Катерина ее удочерила?» «Ага», — Камила усмехнулась. «Сдается мне, я знаю твою подругу намного лучше, чем ты». «Она говорила, что росла в приемной семье», — растерянно пробормотала я. «И что ее родители погибли в автокатастрофе». «В сражении с тенями они погибли, когда ей 13 лет было. Мама настояла, чтобы именно мы ее забрали из Польши. Что-то она в ней сразу увидела. Ангела сначала на русском плохо говорила. Читала еле-еле. Писала вообще кошмарно. Ошибка на ошибке. Ну, Юра ее и взялся учить. Да так увлекся, что она уже через год школьную олимпиаду по языку выиграла. В общем-то, благодаря Ангеле он и понял, чем заниматься хочет. Понятно, почему Лина его придирчивым называла и советовала мне учить синтаксис получше. Уж ей ли не знать. Но потом... прошептала я, чувствуя себя ужасной сплетницей. Они из-за чего-то поругались. «О, мягко сказано! Когда я ушла, Ангела не очень меня поддержала. А уж когда девчонки начали подтягиваться, она и вовсе в выражениях не постеснялась. Высказалась и про позорище, любителей прятаться в кусты и их идейных предводителей». «Ничего себе припечатала. Получается, что только Юра тебя и поддержал». Осторожно выговорила я. «Почему этого хватило? Еще и позволило другим девочкам присоединиться». «Ну...» Камила определенно удивилась моему вопросу. «К нему сложно не прислушиваться. Среди охотников есть некая иерархия, по силе. Ритуал ритуалом, но наследственность тоже важна. Наша семья самая старая и могущественная. Погоди, первоохотник что, ваш прадедушка? Она кивнула. Господи боже! Выходит, Юра, прямой потомок блондина из видений? Ну, конечно! Вот почему я вижу их, оказываясь рядом с ним. Вот откуда у него дневник Таисии и такой интерес к событиям прошлого. Слушай, Камила прикусила губу. Можно один личный вопрос? Личный? Я заранее залилась краской. Не сочти, что лезу не в свое дело. Она смущенно улыбнулась. Но мне очень любопытно. У Ангелы сроду подруг не было. Самый неконтактный человек, которого я знаю. Всегда в себе. Вечная дистанция, эмоции ноль, ответы односложные. Ни шанса ближе подобраться не давала. Как вы умудрились подружиться? Уф, не про Юру. Так вышло. Пожала я плечами, толком не зная, что ответить. У факультета познакомились, разговорились. С тех пор и дружим. В голове пронеслись события прошлой осени. Злосчастная лужа, мой феерический полет. Лина с мокрыми волосами, вся в каплях дождя. И все равно красивая и уверенная. Наши разговоры по дороге ко мне домой обо всем на свете. О моем детстве, о капюшоне пальто с заячьими ушками. О том, как преподавательница по античке, зачитывая строчки про грудь, вскормившую тебя, живописно хватается за свою. Размер эдак пятого. То есть Ангела тебе понравилась? Последнее слово Камила выговорила с заметным сомнением. Ну да. Чем? В ее глазах застыло недоверчивое изумление. «Всем!» — отрезала я. Она была такая смелая, сильная, уверенная в себе, загадочная. В ней было все то, чего мне так не хватало. «А почему ты называешь ее другим именем?» — продолжала допытываться Камила. Она сама им представилась. Неохотно пробормотала я, мечтая сменить тему. Лина предельно четко объясняла, почему ко мне подошла и назвалась иначе. Но делиться этим не хотелось. Внутри что-то скреблось и требовало сохранить все в тайне. Камила, видно, уловила мое настроение. Притащила шоколадок, конфеты, сладкий чай, заявив, что это специальная диета при потере энергии. Кто бы стал отказываться? Я с удовольствием навернула полкило конфет, заела шоколадкой и уже без удовольствия запила приторным обжигающим чаем, попутно расспрашивая Камилу об охотниках. Выяснилось, что они чувствуют теней благодаря той самой концентрации, о которой сегодня упоминала Лина. Это дает им возможность отличать живое от не очень живого. Ясно, почему Леймана до сих пор не нашли. Он-то жив, просто темной энергией хапнул от своей почившей тени. С возрастом охотники теряли способность поглощать чужую энергию жизни и к 50 годам вынуждены были перебираться в мертвый мир насовсем. Куда-нибудь, где безопасно и можно продолжать борьбу с тенями. Замок Катерины представлял собой именно такое убежище. Ничего себе пенсия. Да уж. Чем больше я узнаю об охотниках, тем вернее прихожу к выводу, что они с тенями друг друга стоят. Остаток вечера мы валялись на разложенном диване и смотрели диснеевские мультики. По телу растекалась слабость. Глаза закрывались помимо воли. Стойко досмотрев «Золушку», я сдалась на середине спящей красавицы. Символично. Снился мне лед, покрытый глубокими трещинами. Я пыталась по нему скользить, но постоянно спотыкалась и проваливалась в пустоту. Проснулась в холодном поту. На улице зажигались фонари, с кухни доносились приглушенные голоса. Выпутавшись из пледа, я поковыляла на звук. За обеденным столом Юра с Камилой уминали свежеиспеченные кексики и обсуждали ее планы учиться на дизайнера. Жаль, не расслышала, на дизайнера чего? С его губ нисходила насмешливая улыбка. В ее глазах плескалось то непосредственное предвкушение, с каким смотрят разве что дети. Я свернула в ванную и едва не взвизгнула от ужаса, увидев то, что смотрело из зеркала. Покрасневшие глаза, темные круги под ними, бескровные губы, тусклые волосы и лицо голубовато-белое. «Ой, мамочки, это что, я?» «Да уж, такую бледность аристократичной не назовешь. Хорошо, хоть не сразу в кухню ввалилась. Я залезла под душ, включила очень горячую воду на грани кипятка. Теплее не стало, а вот кожа покраснела и начала болеть, как от ожога. А вдруг вправду ожог? С моим-то везением. Не хватало еще красивыми пузырями покрыться. Одеться было трудно. Пальцы не слушались. В коридоре меня ждал Юра с приглашением на завтрак. Очень полезный завтрак. Тарелка кексиков и традиционный чай в сахарнице. Ужасно хотелось незаметно вылить его в цветочный горшок, но пришлось пить. «Задержусь тут на несколько дней», — радостно поделилась планами Камилла, попутно пристраивая в духовку новую порцию кексов. «Теперь мне можно. Благодаря тебе. Не представляю, как бы к маме возвращалась». «А что с Верой и другими?» — полюбопытствовала я. Камилла мгновенно погрустнела. «Нормально все с ними», — сообщил Юра. «Им крыло отдельное в замке отдали и обещали не трогать. Договорились, что раз девочки не хотят по общим правилам жить, будут старикам в мертвом мире помогать. Камилу вовсю ищут, Катерина в панике и плохо это скрывает. Сейчас удачный момент, чтобы убедить старших пойти с нами». «На территорию теней?» — уточнила я и получила утвердительный кивок в ответ. «Они же были категорически против». «Мы в любом случае туда пойдем, как только найдем способ». Юра долил мне чая, и я едва подавила бессильный стон. «Старшие не могут нас остановить. Но и потерять не хотят. А расклад известен. Больше охотников — выше шансы на успех». Кухня расплылась, начала морозить. Словно у меня была температура под 40. «Что-то мне совсем нехорошо», — пробормотала я в чашку. «Пойду прилягу». «Нет, ты поедешь со мной в универ», — категорично заявил Юра, проигнорировав изумленный взгляд сестры. «Тебе лучше на людях быть. Быстрее оклемаешься». Ставшие при этих словах абсолютно круглыми глаза его сестры вызвали ощущение какого-то подвоха. Но строить предположения и вообще думать было ужасно тяжело. Я отставила чашку и поплелась собираться. Камилла помогла мне причесаться и накраситься. Круги под глазами мы маскировали около часа, а от мертвенной бледности и слой пудры не спас. Самое время менять стиль на готического енота. Слабость нарастала. Время от времени чувствовала себя как на карусели. Хотелось за что-нибудь держаться или попросить ее остановить, чтобы я сошла. Надеялась чистой совестью отключиться в машине и поспать. Увы, Юра потащил меня на электричку. Садист. Еще и всю дорогу таким внимательным взглядом сверлил, будто хотел сполна насладиться моими страданиями. Это был какой-то кошмар. Бегающие от контролёров пассажиры. Шумные торговцы всякой ерундой. А два мужика даже подраться в тамбуре умудрились. В висках стреляло, слабость нарастала. На перрон я буквально выпала, хватая ртом воздух, как только что выловленная рыба. В очереди в гардеробную Юра пихнул в мою сумку несколько шоколадок, скомандовав съесть. Заправил мне за ухо выбившуюся из хвоста прядь и заявил, что после лекции за мной присмотрит Лина. Тут-то я и поняла, во что вляпалась. О моем умении передавать энергию говорить нельзя. А потеряла я ее много. Лине точно в глаза бросится. И как тут отмазываться? Она решит, что мы с ее женихом опять... Кошмар!